Немножко о любви, одесское, свое тоже родное. Рассказ моей тети Клары, как она 3 года. Я 3 года над ними работала. Я 3 года над ними работала. Он несчастный парень, она еле дышит. Я их познакомила. Он приходит ко мне. Она сидит у телевизора, даже в мою сторону не глядит. Я поехала к ней. Почему так, Розочка, ты не можешь пошевелиться? Она мне говорит, он же мужчина, он так сидит, и я так сижу. Я поехала к нему. Что ж вы так сидите, Славик? Вы же мужчина. Не может же девушка броситься вам на шею. Ну, сядьте поближе, пойдите в кино. Ой, она кино смотрит, она на меня не смотрит. А вы за руку ее брали? Нет, возьмите. Она вырвет. Не вырвет. Она вырвет. Не вырвет. Я поехала к ней. Он пойдет с тобой в кино. И возьмет тебя за руку. Ты не вырывай. Да, не вырывать. А если мне будет неприятно? Будет приятно. Будет приятно. От чего? Ну, от того, что когда мужчина берет за руку, это всегда приятно. Он приходил жаловаться, она приходила жаловалась. Я их вела 3 года. И вдруг от посторонних у людей я узнаю, что они пошли в ЗАГС. Я не пошла на свадьбу, я обиделась. Ну что, я неправильно сделала?